37 январь 28. Лохмотья лживой обыденности следует приучать себя сбрасывать обязательно всякий раз перед отходом ко сну. Неужели в чаду суеты есть нечто могущее затмить элементы неприходящего? Настраивая приемник духа на ключе вечной мысли, можно воспринимать созвучные вечности мысли и утвердить космическое мышление. Нужно ощутить природу суеты и ее приходимость, чтобы решительно отвергнуть ее власть над сознанием. Труд не суета, но двигатель духа. Но суетливые к нему отношения и отношения личное эгоистическое огней самоотвержения не зажгут. Труд вдохновенные огни зажигает. Нет в труде суеты, если правильно понят. Труд не мешает жить вечным, ибо, выжигая огни, накапливает в организме человека кристаллы психической энергии. Кристаллами бессмертия их можно назвать, ибо не растворяются и не исчезают при смене оболочек. С каждой новой победой над собою возможности духа растут и раздвигаются горизонты сознания. Чему же отдадим сердце? Вечному или приходящему? Что выше и первее поставим? Учитель есть фокус средоточия лучей высшей мысли от вечности. Эти лучи от вечного пламени жизни. Огни возжигая, в сердце к нему устремленных учитель превращает движение сознания по замкнутому кругу, как это бывает у обычных людей, в движение по восходящей спирали. Круг жизни разомкнут, и путь в беспредельность открыт. Но надо на нем удержаться и направление сохранить, ибо туман майи часто закрывает будущее, лишая возможности видеть, погружая сознание в настоящее. Но на страже учитель, и в нужный момент протягивается рука помощи. Много преград, и много препятствий, и много глаз злобных следит, и темные своры изыскивают новые уловки, как путь света пресечь. И все же можно идти, несмотря ни на что, если рука не отринута. Учитель поверх всего, ибо от вечности, и вечность поверх накипи жизни обычной. Беспредельность над малой землею, и она, как песчинка снега в беспредельном пространстве среди миллиардов звезд.